Сейчас это только унизило бы ее. Когда кожа ребенка приняла, наконец, вполне сносный розовый оттенок и запахла душистым мылом, она, несмотря на все переживания, почувствовала себя лучше. Кричать мальчик уже был не в состоянии. Он лишь устало скулил, в то время как его испуганный, настороженный взгляд быстро перебегал с одного лица на другое, не упуская из виду никого из тех, кто находился в комнате. То, что он был теперь чист, только подчеркивало худобу его обнаженного, дрожащего от холода после ванны тела. «Дайте же, наконец, ночную рубашку для ребенка!» — резко сказала мисс Фэллоус. В тот же миг откуда-то появилась ночная рубашка. Казалось, что все это было подготовлено заранее, однако никто не трогался с места до ее приказа, как будто умышленно оставляя за ней право распоряжаться, тем самым испытывая ее. «Я подержу его, мисс», — подойдя к ней, сказал Девоны. «Одна вы не справитесь». «Благодарю вас». Прежде чем удалось надеть на ребенка рубашку, им пришлось выдержать настоящую битву. А когда мальчик попытался сорвать ее, мисс Фэллоус сильно ударила его по руке. Ребенок покраснел, но не заплакал. Он во все глаза уставился на нее, ощупывая неловкими пальцами фланель рубашки, как бы исследуя этот неведомый ему предмет. «А теперь что?» — в отчаянии подумала мисс Фэллоус. Все они, даже уродливый мальчуган, замерли, как бы ожидая, что она будет делать дальше. «Вы позаботились о пище, о молоке?» — решительно спросила мисс Фэллоус. «Они предусмотрели это». В комнату вкатили специальный передвижной агрегат, состоявший из холодильного отделения, в котором стояло 3/4 молока, и нагревательного устройства. В нем имелось также значительное количество укрепляющих средств. Витаминизированные капли, медно-кобальтово-железистый сироп и много других препаратов, рассмотреть которые она не успела. Кроме того, там находился набор самосогревающегося детского питания. Для начала она взяла одно только молоко. Электронная установка за каких-нибудь 10 секунд согрела его до необходимой температуры и автоматически отключилась. Она налила немного молока в блюдце, не сомневаясь в том, что уровень развития ребенка очень низок, и он не умеет обращаться с чашкой. Мисс Фэллоус кивнула мальчику и, обращаясь к нему, произнесла: «Пей! Ну пей же!» Она жестом показала ему, как поднести блюдце ко рту. Глаза ребенка следили за ее движениями, но он не шевельнулся. Внезапно она решилась. Схватив мальчика за руку повыше локтя, она опустила свою свободную руку в молоко и затем провела его по его губам, так что капли жидкости потекли по его щекам и подбородку. Он отчаянно завопил, но вдруг, умолкнув, начал облизывать свои влажные губы. Мисс Фэллоус отступила назад. Мальчик приблизился к блюдцу, наклонился к нему и затем, быстро оглянувшись по сторонам, как бы высматривая притаившегося врага, снова нагнулся к молоку и начал его жадно лакать, как кошка, издавая при этом какой-то неопределенный звук. Он даже не попытался приподнять блюдце руками. Мисс Фэллоус не в силах была до конца скрыть охватившее ее при виде этого чувства, и, видимо, кое-что отразилось на ее лице, потому что Девоны, взглянув на нее, произнес: «Доктор Хоскинс, а сестра в курсе того, что происходит?» «В курсе чего?» — поинтересовалась мисс Фэллоус. Девон и заколебался, но Хоскинс, по выражению лица которого снова можно было заподозрить, что все это втайне его забавляло, сказал: «Ну что ж, можете ей сказать». «Вы, по всей вероятности, даже не подозреваете», — обратился Девон к мисс Фэллоус, «что волею случая вы, первая в истории цивилизованная женщина, которой пришлось ухаживать за ребенком-неандертальцем». Сдерживая охвативший ее гнев, мисс Фэллоус повернулась к Хоскинсу. «Вы могли бы предупредить меня заранее, доктор?» «А зачем? Какая вам разница?» «Речь шла о ребенке». «А разве это не ребенок? У вас когда-нибудь был щенок или котенок, мисс Фэллоус? Неужели в них больше человеческого? А если бы это оказался детеныш шимпанзе, вы бы почувствовали к нему отвращение?» «Вы медицинская сестра, мисс Фэллоус. Судя по вашим документам, вы работали 3 года в родильном отделении. Вы когда-нибудь отказывались ухаживать за ребенком-уродом?» «Вы все-таки могли бы сказать мне это раньше», — уже менее решительно произнесла она. «Для того, чтобы вы вовремя успели отказаться от этой работы?»

— спокойно сказала мисс Фэллоус. «Позже мы попробуем еще раз. Не хочется ли тебе посидеть?» Она похлопала рукой по кровати. Медленно текло время, а еще медленнее продвигалось воспитание ребенка. Ей не удалось приучить его ни к туалету, ни к кровати. Когда мальчику явно захотелось спать, он опустился на ничем не покрытый пол и быстрым движением юркнул под кровать. Она нагнулась, чтобы взглянуть на него, из темноты на нее уставились два горящих глаза, и она услышала знакомое прищелкивание. «Ладно», — сказала она. «Если ты чувствуешь себя там в большей безопасности, можешь спать под кроватью». Она прикрыла дверь спальни и удалилась в самую большую из трех комнат, где для нее была приготовлена койка, над которой по ее требованию натянули временный тент. «Если эти глупцы хотят, чтобы я здесь ночевала», — подумала она, — «они должны повесить в этой комнате зеркало, заменить шкаф более вместительным и оборудовать отдельный туалет». Она никак не могла заснуть, помимо своей воли напрягая слух, чтобы не упустить ни одного звука, который мог раздаться из соседней комнаты. Она убеждала себя в том, что ребенок не в состоянии выбраться из дома, но несмотря на это, ее грызли сомнения. Совершенно гладкие стены были безусловно очень высоки. Ну а вдруг мальчишка лазает как обезьяна? Впрочем, Хоскинс заверил ее, что за всем происходящим внизу следят специальные наблюдательные устройства. Неожиданно ей пришла в голову новая мысль. А что если мальчик все-таки опасен? Опасен в самом прямом смысле этого слова. Нет, Хоскинс не скрыл бы от нее это, не оставил бы ее с ним одну, если бы... Она попыталась разубедить себя, внутренне смеясь над своими страхами. Ведь это был всего лишь трех- или четырехлетний ребенок. Однако ей, несмотря на все усилия, не удалось обрезать ему ногти. А что если, когда она заснет, он вздумает напасть на нее, пустив в ход зубы и ногти? У нее участилось дыхание. Как странно, и все же... Она мучительно напрягала слух, и на этот раз ей удалось уловить какой-то звук. Мальчик плакал. Не кричал от страха или злобы, не выл и не визжал, а именно тихо плакал, как убитый горем, глубоко несчастный одинокий ребенок. «Бедняжка», — подумала мисс Фэллоус, и впервые с момента встречи с ним сердце ее пронзило острая жалость. Ведь это настоящий ребенок, так какое же по сути дела значение имеет форма его головы? Это не просто ребенок, а ребенок осиротевший, как ни одно дитя за всю историю человечества. Тысячи лет назад не только умерли его родители, но безвозвратно исчезло все, что его когда-то окружало. Грубо выхваченный из давно ушедшего времени, он был теперь единственным во всем мире существом такого рода. Последним и единственным.